Обобщение этих фактов, в первую очередь биологических, стало основой психологического учения Аристотеля и преобразования главных объяснительных принципов психологии – организации, закономерности, причинности. Уже сам термин «организм» требует рассматривать его под углом зрения организации, то есть упорядоченности целого для достижения какой-либо цели или для решения какой-либо задачи. Устройство этого целого и его работа, функции неразделимы. «Если бы глаз был живым существом, его душой было бы зрение», — говорил Аристотель. Душа мыслилась Аристотелем как способ организации живого тела, действие которого носит целесообразный характер. Он считал душу присущей всем живым организмам, в том числе растениям, и подлежащей объективному опытному изучению. Она не может существовать без тела и в то же время не является телом. Душу от тела отделить нельзя. Тем самым отвергались версии о прошлом и будущем души, способах ее соединения с внешним для нее материальным телом. Не сама по себе душа, но тело благодаря ей учится, размышляет и действует. Страница 44. Первичный уровень этих отношений представлен в процессах питания, так называемая растительная душа, как ассимиляция живым телом необходимых для его существования материальных веществ. Это отношение предполагает специфическую активность организма, благодаря которой внешнее поглощается живым телом иначе, чем неорганическим, а именно путем целесообразного распределения в пределах границы и закона. Такой специфический для живого организма способ усвоения внешнего и следует, согласно Аристотелю, считать душой в ее самой фундаментальной биологической форме. Исходным для жизни является питание как усвоение внешнего. Этот общий объяснительный принцип Аристотеля распространен на другие уровни деятельности души, прежде всего на чувственные впечатления, на способность ощущать, которая трактуется им как особое уподобление органа чувств внешнему объекту. Однако здесь, в отличие от питания, усваивается не материальное вещество, а форма объекта. Душа обладает различными способностями, как ступенями ее развития, а растительный, чувственный и умственный, присущий только человеку. Применительно к объяснению души Аристотель, вопреки своему постулату о нераздельности души и способного к жизни тела, полагал, что разум в его высшем существенном выражении есть нечто отличное от тела. Иерархия уровней познавательной деятельности завершалась так называемым верховным разумом, который не смешивался ни с чем телесным и внешним. Начало познания – это чувственная способность. Она запечатлевает форму вещей, подобно тому, как воск принимает оттиск печати без железа и золота. В таком процессе уподобления живого тела внешним объектом Аристотель придавал большое значение особому центральному органу, названному общим чувствилищем. Этот центр познает общие для всех ощущений качества – движение, величину, фигуру и тому подобное. Благодаря ему становится возможным различение субъектом модальности ощущений – цвета, вкуса, запаха. Страница 45. Центральным органом души Аристотель считал не мозг, а сердце, связанное с органами чувств и движения посредством циркуляции крови. Внешнее впечатление организма запечатлевает в виде образов фантазии – под этим понимались представления памяти и воображения. Они соединяются по законам ассоциации трех видов. В смежности, если два впечатления следовали друг за другом, то впоследствии одно из них вызывает другое – сходство и контраста. Эти открытые Аристотелем законы стали основой направления, которое впоследствии получило имя ассоциативной психологии. Аристотель придерживался, говоря современным языком, системного подхода, так как рассматривал живое тело и его способности как целесообразно действующую систему. Его важным вкладом является также утверждение идеи развития, ибо он учил, что способность высшего уровня возникает на основе предшествующей, более элементарной. Аристотель соотносил развитие отдельного организма с развитием всего животного мира. В отдельном человеке повторяются при его превращении из младенца в зрелое существо те ступени, которые прошел за свою историю органический мир. В этом обобщении в зачаточной форме была заложена идея, названная впоследствии биологическим законом. Аристотель разграничил теоретический и практический разум. Принципом такого разграничения послужило различие между функциями мышления. Знание как таковое само по себе не делает человека нравственным. Его добродетели зависят не от знаний и не от природы, которая только потенциально наделяет индивида задатками из которых в дальнейшем могут развиваться его качества. Оно формируется в реальных поступках, придающих человеку определенную чеканку. Это связано также с тем, как он относится к своим чувствам, аффектам.